Еще минут 10, и будет в точке активации. Хорошо, кивнул и начал отключать питание у челнока. Находились мы далеко, но решил перестраховаться лишний раз. Блес, я ничего не понимаю. Откуда этот челнок? Ты что, его украл? Марине недоуменно смотрела на меня. Нет, Марине, я просто купил его. В каком смысле купил? В самом прямом, за креды, развел руками. У меня изначально были подозрения насчет Бальтазара, что он может нас сдать, и я решил подстраховаться. Вначале хотел купить что-то здесь, но потом подумал, что моя физиономия на станции и планете слишком узнаваема. Поэтому посмотрел, что продается в соседних системах. Вот там и обнаружил этот челнок. С ним изначально было что-то не так, но не мог понять, что именно, пока сейчас это не прояснилось. Продавец явно стремился побыстрее избавиться от челнока и сделал хорошую скидку. Мало того, был готов перегнать челнок на эту станцию для финального осмотра перед покупкой, а мне только это и было нужно. А если выяснится его происхождение? Марине обеспокоенно нахмурилась. А это уже не важно. Нам важно, что он быстрый, и мы на нем сможем покинуть эту систему. А если бы Бальтазар нас вывез из системы? Тогда бы этот челнок прилетел в соседнюю систему и дожидался бы нас там. Разумеется, за дополнительную плату. Блес, с этим все понятно, а зачем ты отпустил пилота? Спросил Нарил. А зачем он нам? А кто будет пилотировать челнок? Поинтересовалась Марине. Я сам. У меня есть все соответствующие разрешения и сертификаты. Тогда нет вопросов. А ангар тоже твой? Спросила Марине. Нет, но аренду его оплачиваю я. Ты его аренду оформил официально на себя. Она явно скептически посмотрела на меня. Нет, конечно. Его аренду я оформил на главного финансиста клана. Так что это он арендует ангар, после этих слов Марине даже поперхнулась водой или тем, что пила. Ты это сейчас серьезно? Конечно. Я решил, что никто не станет задавать вопросы ему, зачем ему понадобился этот ангар, слишком птица высокого полета. Как и проверять, что за челнок совершил посадку в этом ангаре, а то я опасался, что местная СБ может начать что-то выяснять. Блес, ты не только террорист, но еще и аферист вдобавок. Добавила она с улыбкой. В этот момент планшет Нарила подал сигнал. «Дроид на позиции», — сообщил он. «Активируй шар через 30 секунд». 20 секунд отсчитывал Нарил, глядя на таймер. В этот момент отправил команду, и массивные створки внешних ворот начали медленно расходиться в стороны, открывая вид на космос. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Активация. Нарил что-то нажал на своем пульте, но внешне ничего не произошло. Сработало. Поинтересовался у него. «Должно», — ответил он неуверенно. «Ладно, сейчас проверим». Запустил предстартовую проверку систем, и корабль ожил под пальцами. Голографические дисплеи вспыхнули яркими индикаторами. «Предстартовая подготовка инициирована, капитан», — произнес мелодичный голос Искина. «Расчетное время завершения — 7 минут». «Отлично», — повернулся к Марине. «Пристегнись». «Нарил, займи тоже место и пристегнись. Взлет может оказаться динамичным». «Думаешь, у нас будут проблемы с диспетчерами?» — спросил Нарил, занимая третье кресло в рубке. «Сейчас выясним». Челнок Алдара вызывает диспетчерскую. В ответ что-то бахнуло сзади. Посмотрел на удивленного Нарила, а он на меня. «Думаешь, злые диспетчеры решили нанести ответный визит?» — спросил у него. «Не похожи они на диспетчеров, совсем не похожи», — ответил Нарил, рассматривая что-то на планшете. Подключился к своему планшету, который сейчас был у Нарила, и посмотрел на то, что он рассматривал. Оказалось, что целая группа разношерстных, непонятных вооруженных личностей с тремя абордажными дроидами пыталась проникнуть к нам в ангар со стороны станции. Они установили заряд и подорвали его. Вот только неудачно. Замок у ворот повредило и заклинило, как я понял, но дверь и не думала открываться. Поэтому теперь они собирались установить сразу три заряда. Видимо, чтобы наверняка. Похоже, кто-то не хочет, чтобы мы покинули станцию, но вообще даже стало интересно, что они собираются предпринять против шести моих невейских абордажных дроидов. Три видавших виды дроида продержатся против них несколько минут, и это, если сильно повезет. «Как думаешь, кто это?» — спросил Нарил, вглядываясь в изображение. «Охотники за головами, судя по всему. Решили, что это их шанс. Вопрос только в том, по чью душу они к этому ангару заявились. Диспетчерская, — говорит Алдара. Как слышите меня?» «Запрашиваю разрешение на то, чтобы покинуть вашу станцию». «Диспетчерская, ответьте Алдара». «Похоже, сработало, Нарил». Молчит диспетчерская, после чего активировал общую связь. Многие, как и я, вызвали диспетчерскую, и она не отзывалась. «Блес, они заложили три заряда». «Видимо, собираются взорвать», — Нарил указал на экран. Это будет большой ошибкой с их стороны. Почему? Ворота внешние открыты, а эта неминуемая разгерметизация секции станции не успел договорить, как сзади рвануло. Думал, ворота вырвет и унесет в открытый космос, но они выдержали и 3 заряда. Их просто погнуло, и они частично раскрылись. Разумеется, это вызвало разгерметизацию на станции. За челнок не переживал, большая часть силовой защиты челнока была сосредоточена именно на корме. Похоже, нам пора, и, оторвав челнок от пола, стал, не спеша вылетать из ангара. Вслед нам летела плазма от 3 абордажных дроидов. Только вылетев из ангара, понял, что не думал о том, что, собственно, собираюсь делать дальше. Отлетел на безопасное расстояние от станции и замер на месте, оценивая ситуацию в системе. Не спешил умышленно, чтобы после потери связи с диспетчерской находиться не в числе тех, кто, поддавшись панике, решит покинуть станцию и одновременно оценить обстановку в системе, для чего взглянул на радар. Радар у челнока стоял отличный. Охватывал почти всю систему. Искин, найди мне в системе челнок с именем Неман. Честно говоря, думал, что он давно покинул систему или его вообще не было никогда здесь, но когда Искин подсветил его на экране, был весьма сильно удивлен. Искин, увеличь картинку, насколько возможно. Выполнено. А что за точки на радаре за Неманом? Точные данные отсутствуют, но по примерным размерам и по скоростным характеристикам могу предположить, что это истребители. К сожалению, ни марку, ни модель определить не могу. Слишком большое расстояние нас разделяет. Вот это сюрприз так сюрприз. Это тот самый Неман, на котором мы должны были улететь? Спросила Марине, внимательно рассматривая панель передо мной. Да, Марине. Значит, Лайра на нем. Скорее всего. Думаешь, догонят? Сложно сказать точно, но вроде должны перехватить. Так что долго ей вкалывать придется на местных рудниках.